Глава 12. Время. «Мне было видение», — зловещим тоном начала Элис. Эдвард ткнул ее локтем в ребра, но она ловко уклонилась. «Ладно», — проворчала Элис, — «хотя я в самом деле предвидела, что тебя будет легче уговорить, если сказать заранее». Мы шли к машине после уроков, и я понятия не имела, о чем говорила Элис. И что бы это значило? Только без истерик. Вот теперь я и вправду испугалась. «В общем, у тебя, то есть у нас, будет вечеринка по поводу окончания школы. Бояться абсолютно нечего. Но я предвидела, что ты устроишь истерику, если я преподнесу это в качестве сюрприза». Элис ловко упорхнула в сторону, не позволив Эдварду взъерошить ей волосы. И Эдвард заявил, что я должна тебе все рассказать. Честное слово, ничего сверхъестественного не планируется. Я тяжело вздохнула. Спорить бессмысленно. Совершенно бессмысленно. Ладно, Элис, я приду. И мне будет глубоко противно каждая проведенная там минута. Честное слово. «Вот и умница! Кстати, мне очень нравится твой подарок. Ты здорово постаралась. Элис, я ничего тебе не дарила. Знаю, но ведь подаришь?» Я лихорадочно пыталась припомнить, что именно собиралась подарить Элис по поводу окончания школы. Что именно она могла увидеть? «С ума сойти!» — пробормотал Эдвард. «И как только такая козявка может так сильно действовать людям на нервы?» «Врожденные способности», — засмеялась Элис. «А ты не могла подождать несколько недель, прежде чем выкладывать все это?» — капризно спросила я. «Теперь я только дольше буду нервничать». Элис нахмурилась. «Белла», — с усмешкой произнесла она, — «ты хоть в календарь заглядываешь?» «Конечно. Сегодня понедельник». «Разумеется, понедельник. Сегодня уже 4-е». Она схватила меня за локоть, развернула в сторону и показала на большой желтый плакат на дверях спортзала. Жирными черными буквами там была написана дата выпускного. Ровно через неделю. 4 июня? В самом деле?» Они промолчали. Элис только грустно покачала головой, изображая разочарование. «Не может быть! Так быстро!» Я попыталась отсчитать дни назад. «Ого, как время-то пролетело!» Земля ушла из-под ног. Долгие недели мучительных переживаний. Я так беспокоилась о времени, что не заметила, как мое время вышло. Некогда размышлять и строить планы. Времени нет. А я оказалась не готова. Как мне это сделать? Как попрощаться с Чарли и Рене, с Джейком, со всей человеческой сущностью? Я точно знала, чего хочу, но внезапное исполнение моих желаний стало меня пугать. Теоретически, мне не терпелось поменять смертность на бессмертие. Ведь именно так я могу быть вместе с Эдвардом навсегда. А кроме того, на меня охотятся известные и неизвестные враги. Не могу же я сидеть, сложа руки беззащитной аппетитной приманкой и ждать, пока кто-нибудь до меня доберется. Теоретически, все вполне логично. А практически... Я понятия не имела, каково перестать быть человеком. Будущее превратилось в огромную черную бездну, о которой я ничего не знаю. И не узнаю, пока не прыгну в нее. Сегодняшнее число — простейший факт, настолько очевидный, что я, должно быть, бессознательно старалась о нем не вспоминать. И выпускной, который я так нетерпеливо ждала, вдруг превратился в дату расстрела. Я смутно осознавала окружающее. Как Эдвард открыл передо мной дверцу машины, как Элис безумолку болтала на заднем сиденье, как дождь хлестал по ветровому стеклу.